Пролог. Первые 12 дней нашей жизни мы были одним человеческим существом. Мозги нашего отца и красота нашей матери слились воедино в одном благословенном эмбрионе, единственном наследнике сказочного богатства Кармайклов. А на 13-й день мы разделились. Едва успели. Еще один день, и разделение было бы неполным. Мы с Саммер стали бы сиамскими близнецами, не исключено, что и делящими на двоих какие-то важные внутренние органы, и в итоге нам светило либо остаться на всю жизнь прикованными друг к другу, либо подвергнуться хирургической операции по разделению, в результате которой обе мы могли остаться калеками. Но и без того то разделение в материнской утробе вышло далеко не идеальным. Мы с Саммер, может, и похожи друг на друга, гораздо сильнее похожи, чем большинство близнецов. Но мы — так называемые зеркальные близнецы, зеркальные отражения друг друга. Незначительная асимметрия лица моей сестры, ее правая щека чуть полнее, правая скула чуть выше, в точности воспроизведена на моем лице с левой стороны. Остальные не замечают этой разницы, но когда я гляжусь в зеркало, то вижу там не себя, я вижу Саммер. Когда нам было по 6 лет, отец взял в собственной фирме Carmichael Brothers длительный отпуск, и мы всей семьей отправились на парусной яхте в долгое плавание вдоль восточного побережья Австралии и далее в Юго-Восточную Азию. Наш родной городок — Уэйкфилд. Последнее место, в котором можно искупаться без риска для жизни. Дальше начинается территория, облюбованная крокодилами. Хотя городок Уэйкфилд и одноименная река по соседству с ним в Австралии действительно есть, на самом юге, в данном случае городок вымышленный. Автор поместил его в жаркой северной части штата Квинсленд, на восточном побережье Австралии. Так что в этом плавании мы с Саммер и наш младший братец Бен большую часть времени играли исключительно на борту нашей яхты. На Версавии мне нравилось абсолютно все. Яхта эта не серийная, построена она по индивидуальному проекту, и ее поджарый, со стремительными обводами алюминиевый корпус, вооруженный бермудским шлюпом, по полной программе отделан ценными породами дерева. Палуба тиковая, внутренняя меблировка из дуба. Слушателей, незнакомых с морскими и яхтенными терминами, отсылаем к глоссарию в конце книги. В тексте таких терминов довольно много. Но больше всего мне приглянулось оригинальное двойное зеркало в санузле. На верфи вставили два зеркала в угол строго перпендикулярно друг другу. Да так аккуратненько, что едва различишь линию стыка. Когда я просто смотрелась в одно из зеркал, то, как обычно, видела перед собой Саммер. Но стоило нацелиться взглядом строго между ними, на еле заметную вертикальную линию в самом углу, как все вставало на свои места. Я видела в отражении свое истинное лицо. «Когда я вырасту, у меня в доме тоже будет такое зеркало», сказала я как-то Саммер, глядя, как серьезного вида белобрысая девчонка в зеркале шевелит губами в такт моим словам. Саммер положила свою крошечную ручонку мне на грудь. «Но, Айрис, ты же вроде всегда любишь повторять, что у тебя все правильно, только наизнанку, типа как на левую сторону вывернуто». «Зеркала не меняют того, что внутри». Я сбросила ее руку. «А потом, с чего это на левую? Это ведь у меня сердце с правой стороны». Мы представляли собой самый крайний случай зеркальности, какой только видели наши врачи. И дело было не только в лицевых отличиях, практически незаметных, без точных замеров кронциркулем. Сразу после рождения нам обеим сделали УЗИ, и тут же выяснилось — печень, поджелудочная железа, селезенка, да и вообще все мои внутренние органы расположены не на той стороне тела. Так-то врачи и определили, что мы разделились слишком поздно. Когда я лежала совершенно неподвижно и смотрела на свою голую грудь, то в такт ритмичному постукиванию внутри поднималась и опадала как раз ее правая сторона, неопровержимо доказывая, что сердце у меня расположено не там, где надо. У Саммер же все внутри было, как полагается. Саммер оказалась без изъяна.